Глаза Алина сузились. Сделав длинную затяжку и откинувшись назад, он дал понять, что готов слушать. «Вчера, перед ужином, я была в это время в конторе, ко мне постучались трое мальчиков, самых старших, вели себя непривычно, очень сухо, сказали, что хотят видеть начальника колонии. Я ответила, вы в Вашингтоне, возможно, вернетесь еще сегодня». Они молча ушли. А после ужина визит повторился. На этот раз их было уже пятеро, и возглавлял их, как мне показалось, Леонид Дейбнер. «Нам нужен полковник Аллен», — сказал он. «Что за дело у вас?» — спросил я. «Мы должны сделать заявление». «Мистер Аллен так что звонил. Он вернется завтра, но я могу вас выслушать». Они о чем-то пошептались. После чего Леонид Дейбнер вышел вперед и сказал уже официальным тоном. «Мы провели собрание вместе с воспитателями, и вот наше решение. В Бордо мы не поедем. Мы требуем отправки в Петроград или в один из Балтийских портов, иначе голодовка. На пароход нас могут посадить только силой». По мере того, как говорила миссис Кэмпбелл, лицо Алина все больше темнело. «Резолюция собрания у вас, я ее дала перевести. Они требуют ответа к завтрашнему дню и оставляют с собой право передать заявление в газеты. Это сделают и без них. Что еще вы можете добавить к сказанному, Ханна? Меня удивило, как прощались эти юнцы. Они отвесили глубокий поклон, будто вручили верительную грамоту. Юношеская бравада. Так они пытаются скрыть неловкость. Прекрасно ведь знают, что мы их друзья. Но вчерашний вечер этим не завершился». «Что еще?» — насторожил Салин. «Вслед за колонистами ко мне пришли военнопленные. Тоже с заявлением. Один из них, его имя Гербер, потребовал от имени своих товарищей заверения, что их не оставят во Франции». «Их можно понять. Во Франции они снова становятся военнопленными. Я их заверил, что слово Красного Креста является и словом нашего правительства, что мы ни разу не давали повода усомниться в наших намерениях». Тогда Гербер ответил: «Это правда. Вы держались по отношению к нам хорошо, и все же мы считаем, что кто-то в верхах должен нам дать гарантийное письмо». «А если мы добудем для вас письмо от самого американского президента, тогда вы будете удовлетворены?» — не без иронии спросил я. «Да», — ответил Гербер. «Нас это обрадовало бы». Алин вынул трубку изо рта. «У вас крепкие нервы, Ханна, я бы не сдержался. Но мой сарказм прошел впустую. Они щелкнули каблуками и исчезли. Думаю, вы плохо спали. Идите отдыхать. Хорошо, что вы приехали, Райли. Я этими делами сыта по горло». В окне показался лейтенант Талбот. «Полковник Аллен, вас просят к телефону». Райли услышал взволнованный и торопливый голос. «Мистер Аллен, Марии плохо. Скорее приезжайте». Глава 16. День рождения. Федя Кузовков с трудом открыл глаза и с еще большим усилием оторвался от мягкой, никак не желавшей отпускать его подушки. Потянувшись, он осмотрелся. Не проснулся ли кто-нибудь еще? На соседней койке сладко посапывал Юзек Яновский. Пухлая его щека покоилась на раскрытой книге. «Пусть досматривает сон», — решил Федя. «Он сам пойдет выгуливать собаку». Кузовок уж стоял у выхода, нетерпеливо дожидаясь маленького хозяина. За стенами и казармы столько запахов и света, зачем же терять время? К Феде решил присоединиться Павел Николаев. «Можно с тобой? Скорее одевайся». Кузовок вылетел из открывшейся двери, как из прощи, и скрылся в ближних кустах, а мальчики застыли, ослепленные солнцем. Солнечный огонь еще только разгорался. Листья из серых становились розовыми. Легкая дымка со стороны Нью-Йорка таяла на глазах, открывая близкую панораму города. Дети с удовольствием подставили лица свежему ветру. «А у меня завтра день рождения», — неожиданно заявил Николаев. «А я чуть не забыл». «Поздравляю», — сказал Федя. «Я тоже стал забывать свои дни рождения. А дома все время держал в голове, ждал подарков. Каких? Ты помнишь? Однажды мама подарила песочные часы, а пап привез из рейса парусник. Большой, больше метра, с якорьком, пушечками, даже флагом». «Каким флагом?» «Череп и кости». «Пираты называли такой флаг «Веселый Роджер», — сознанием дела сказал Николаев. «А тебе что подарили?» — в свою очередь спросил Кузовков. в последний раз коньки. До зимы было далеко, но я решил их опробовать. Вылил на пол целое ведро воды и стал скользить из угла в угол. От мамки туда попало. Федя ткнул Николаева в плечо. — Знаешь, что я придумал? — Придумал? — Смотри. Федя достал из кармана деньги. — Здесь целых 4 доллара. Давай отметим твой день рождения. — Ты и я? — Зачем вдвоем? Так неинтересно. Пригласишь Александрова, Моржова, еще возьмем Юзыка. С ним проще будет попасть на паром. Договорились? Сегодня же завалимся в какое-нибудь кафе. — Ты, кажется, забыл. Мой день рождения не сегодня, а завтра. Ну и что с того? Будем праздновать 2 дня подряд. Денег хватит. — Так нельзя. — Что нельзя? — Отмечать день рождения заранее, до срока. — Кто тебе сказал такую ерунду? — Моя бабушка, она говорила, что это плохая примета. — А по мне пируй хоть неделю. — Было бы на что, — заметил Федя и погладил подбежавшую собаку. Набегавшись в волю, Пузовок тяжело дышал и всем своим видом показывал, что пора завтракать. На кухне Кузовка ждала любимая мясная тушенка, а мальчикам вручили по апельсину, такому же яркому, как утреннее солнце. — Хочешь познакомиться с моим новым другом? — предложил Николаев. — Кто-то из нашей колонии? — Нет, солдат. Каждое утро он заступает в караул. — Окей, — согласился Федя. — Идем. Покинув кухню, они направились к комендантскому дому, прямо по траве, влажной от росы, вспыхивавшей тысячами разноцветных бусинок. Впереди, без жалости и руши, эту красоту носила собака. Джон, так звали американца, увидел мальчиков еще издали. Он приставил к ноге винтовку с коротким стволом, приветствуя детей. — Как дела, Павел? — улыбнулся он. — Отлично, Джон. Ты сегодня не один. Все спят, и мы решили прогуляться. Кузовков протянул руку Феде. Следуя примеру хозяина, протянула лапу и собака. Кузовок помог представиться Николаев. — Мальчика и собаку зовут одинаково, — удивился караульный. — У них одно имя? — Так только кажется. Федя и Павел радовались, что могут свободно общаться с американцем. Не зря они так усердно сначала в Владивостоке, потом на проходе посещали уроки английского. Долговязый и простодушный Джон понравился Кузовкову. Никакого высокомерия и снисходительности. Он вел себя с мальчиками, как с равными, даже сигаретку предложил. Федя любил послабление, но признавал и дисциплину. Он знал по собственному опыту, разгильдяйство к добру не приводит. Вот почему его поразило, как вольно американский солдат обращается с оружием. Небрежно, взявшись за ствол, он положил свою винтовку на плечо прикладом назад. А ведь, говорят, ружье хоть однажды может выстрелить само. В России куда строже обращаются с личным оружием, подумал мальчик, но и умирают чаще, потому что там идет война. Внезапно Федя увидел в траве брошенную кем-то швабру. — Джон, — сказал он, — хочешь, я покажу, какие приемы выполняет с винтовкой русский солдат? — Я не имею права передать тебе карабин. — Обойдусь, — Федя поднял швабру. — Она заменит мне карабин. Даже с палкой и движения Кузовкова были убедительны и изящны. — Кто тебе этому обучил? — удивился Джон. — Недалеко от нашей школы находится плац. После уроков мы смотрели, как солдат готовит к параду, а дома повторяет упражнение с простой палкой. «Хотите, покажу вам, как выполняют такие приемы американские солдаты?» — сказал Джон и крепко взял в руки винтовку. «А он вовсе не уволень, этот американец». Павел и Федя захлопали в ладоши, а Кузовок выразил восхищение по-своему, громко залаял.